Я вспылил. «Это меня, который занимается Ближним Востоком с студенческих времен, поучаете вы, закончивший заочно-педагогический институт в Кутаиси? Евгений, прекрати сейчас же!» — поднял голос Горбачев. Мит так и не представил свое предложение по моей миссии. Я решил позвонить Шеварднадзе и спросил его, почему у нас так портятся отношения, ведь они были хорошими прежде. По вашей инициативе я даже стал почетным гражданином Тбилиси. Неужели вы думаете, что я мечу на ваше место министра иностранных дел? Да об этом говорят все в МИДе, — ответил Шеварднадзе. На него действовали наговоры, нашептывание некоторых окружавших его людей о моих намерениях, в кавычках, которые абсолютно не имели места. Но это стало ясно позже, хотя бы из книги Бэшлосса и Телбота, и сам министр иностранных дел СССР пошел на беспрецедентный шаг. Перед моей встречей с президентом США он, по словам авторов книги, довел до сведения Буша, что тут может не считаться с идеями Примакова. Таким образом, он фактически дезавуировал миссию, осуществляемую по указаниям своего президента. Это была новая веха в отношениях между двумя странами. Советские министры иностранных дел и Госдепартамент США тайно объединились против специального посланника Кремля. К такому заключению пришли два американских автора, наблюдавшие за развитием событий изнутри. Я готовился к встречам с главами государств для того, чтобы поделиться с ними идеями о невидимом пакете. Ирак обязан, с этого только и могло все начаться, заявить о выводе войск из Кувейта, а затем незамедлительно осуществить этот вывод. Но замысел заключался в том, чтобы Хусейн заранее был проинформирован, что после вывода его войск начнется реальный процесс урегулирования арабо-израильского конфликта. И в этом процессе примут активное участие члены Совета Безопасности ООН. И еще одна главная часть так называемого невидимого пакета, с которым Хусейн мог быть ознакомлен до вывода его войск, полного и безусловного. Речь шла о системе безопасности, которую мировое сообщество хотело бы видеть в регионе в посткризисный период. Такая система могла бы опираться на заинтересованность в ней двух сторон. Соседи Ирака, испытывающих опасения и небезосновательные, так как его агрессивное поведение в последние годы опиралось на быстро увеличивающийся военный потенциал, а также самого Саддама Хусейна, который сетовал в разговоре со мной, что он останется в прицеле даже в случае вывода войск из Кувейта. Когда намечался мой отъезд из Москвы в Париж, поступила телеграмма от нашего посла в Италии, который передал, что премьер-министр Андреотти хотел бы видеть меня в Риме. Целый ряд послов, аккредитованных в Москве, запросились на беседы. Это также свидетельствовало о том, что политическая активность Советского Союза на Ближнем Востоке попала в центр мирового внимания. 16 октября, около 2 часов дня, мы прибыли в аэропорт Фьюмичино. Встреча с Андреотти была назначена на 15:30, и дорога предстояла не близко. И тут я понял, на что способны сопровождавшие нас итальянские полицейские мотоциклисты. На большой скорости, виртуозно управляя мотоциклами, они буквально расталкивали другие машины, для того, чтобы освободить нам путь. На крутом вираже на шоссе один из них упал, но, к счастью, тут же поднялся. Во дворец к премьер-министру прибыли вовремя. Расспрашивая о деталях разговора с Хусейном, Андреотти высказал озабоченность тем, что еще до того, как будут исчерпаны политические возможности, объективные обстоятельства могут подтолкнуть США и другие страны к началу вооруженных действий.